16 января 1942 года, 10 часов 55 минут, воздушное пространство над Финляндией, Хельсинки, высота 12 тысяч метров, самолет Ту-116, борт номер 1 правительственного авиаотряда СССР. Супруга и единомышленница 32-го президента Соединенных Штатов Элеонора Рузвельт. Полтора часа назад мы вылетели с подмосковного аэродрома на личном самолете мистера Сталина. И вот мы уже в окрестностях Хельсинки на высоте в 12 тысяч метров. Скорость полета, как сказал стюард, 480 миль в час. Американская сухопутная метрическая миля составляет 1600 метров. Под крылом самолета сплошной облачный покров. Он укутывает землю точно саваном. Где-то там, далеко под нами, идут ожесточенные бои. Русские солдаты, ломая сопротивление финской армии, берут штурмом одну укрепленную позицию за другой. Но здесь мы в безопасности. На такую высоту не добьет ни одна зенитная пушка и не поднимется ни один истребитель, не говоря уже о том, что ни один современный самолет не сможет догнать нас на такой скорости. Это летающее чудовище, огромное, роскошное, как круизный лайнер, мистер Сталин купил в будущем, и там же его оборудовали на его вкус. Мы с Гарри находимся в первом салоне для самых важных лиц, рассчитанном всего на 4 человек. Тут имеются мягкие диваны, обеденные столы с креслами и радиомузыкальный центр. В случае необходимости стюард принесет постельное белье, подушки и одеяло, и, если позволит шум двигателей, можно попытаться подремать на диване. Второй салон попроще и предназначен для высокопоставленных чиновников, которых важные лица могут взять с собой в поездку. В третьем, у самого выхода, стоят ряды кресел для охранников и технических специалистов. Вход в пассажирский салон осуществляется через герметичный тамбур и опускаемый трап-люк в хвосте фюзеляжа. Всего же этот летательный аппарат рассчитан для перемещения на межконтинентальные дальности 24 пассажиров и 400 килограммов багажа. Настоящая летающая яхта миллиардера, отделанная кожей, блестящим никелем и красным деревом и напиханная хитрыми штучками из далекого будущего. Как оказалось, это был тот самый самолет, доставку которого в наш мир мы наблюдали в день нашего выезда. Сейчас мне кажется, что это было очень и очень давно, почти в прошлой жизни. Но если посмотреть на календарь, становится понятно, что с того дня прошло чуть больше месяца. В последние дни нашего пребывания в Москве будущего я буквально не находил себе места, задыхаясь в атмосфере злобных миазмов, исходящих от Америки будущего. Казалось, моя страна, всегда видевшаяся мне уютным островком, подпала под власть темного демона. Что поделать? Так уж устроен человек, что будущее своей страны он склонен представлять себе в самых радужных цветах. Так было до того, как я вообще узнал о пришельцах из России третьего тысячелетия. Я мечтала, что в моей Америке будет царить истинная свобода и демократия. Что же я увидела? Мои мечты предстали передо мной в виде чудовищной карикатуры. И это не было пропагандой России, ведь я читал именно американские газеты. Не сразу получилось вникнуть в происходящее. Можно сказать, что поначалу до меня доходило поверхностно. Мне был непривычен и часто непонятен язык газет будущего. Но когда все же мне удалось разобраться, я испытала потрясение. Я стала плохо спать. Бывало, полночи я ворочалась в постели, а когда удавалось наконец забыться, монстры действительности вставали передо мной во всей своей красе. Во что превратилась моя страна? Представшую картину я бы сочла гнусной пародией на Америку, если бы не знала, что все это правда. Торжествующее невежество, откровенно пропагандирующие самые разнообразные пороки, мутным потоком лилось на людей со страниц газет, с экранов телевизоров и из этого самого интернета. Казалось, мириады мерзких, зловонных чертей намеренно запускают в головы людям, чтобы они мыслили не так, как им свойственно, а так, как угодно тому темному демону. Людей, в первую очередь европейцев и американцев, убеждали в том, что белое – это черное, а черное – это белое, что добро – это зло, а зло – это добро. О да, всю эту информацию я воспринимала настолько остро, что буквально начинала болеть от нее. Мисс Ида сказала, что это вполне естественно, так как у меня нет иммунитета, в отличие от обитателей этого мира, которые на протяжении всей сознательной жизни впитывают эту информацию небольшими порциями. Поскольку вопрос однополых отношений всегда волновал меня, так как имел ко мне непосредственное отношение, то поначалу я особенно заостряла свой интерес именно на этой теме. Боже, разве могла я когда-либо подумать, что все будет именно так? Я лишь хотела, чтобы таких людей не осуждали и не преследовали. Но чтобы гомосексуализм победно шествовал по улицам в виде отвратительных парадов, это было выше моего понимания. И на все это смотрели дети. Они смотрели и проникались убеждением, что быть такими совершенно нормально, что можно выбрать себе ориентацию и даже пол, не заморачиваясь вопросом, для чего тебя создал Бог и в чем вообще смысл твоего существования. Институт традиционной семьи, похоже, потерял актуальность. Теперь вполне можно было вступить в однополый брак. Да-да. Поначалу, узнав об этом, я решил, что это шутка, или я что-то не так поняла, но Ида пояснила, что все так и есть, что это сейчас тоже одна из составляющих понятий о свободе. Как же так? Как можно было допустить, чтобы представление о браке было столь извращено? Ведь это прямой путь к вырождению. Где-то мне даже попалась фотография свадьбы двух мужчин. Более мерзкого зрелища мне еще видеть не приходилось. После этого мне в кошмарах стала сниться бородатая невеста, и я долго не могла избавиться от этого наваждения. Изучая этот вопрос с позиции отсталого для этого времени человека, я все время помнила, что я и сама такая. Но приобретаемое знание меня отнюдь не утешало. Да, в моем времени мне приходилось стыдиться своей ориентации. Но провозглашать об этом открыто, как принято здесь, я бы не стала ни за что. Личная жизнь человека должна быть укрыта от посторонних глаз. Кроме того, я категорически против однополых браков. Ведь они не приводят к рождению детей, а, следовательно, не могут считаться ячейкой общества. По моему глубокому убеждению, может существовать только один официальный союз между мужчиной и женщиной. Все же остальное должно лежать за пределами семейных отношений. А то, что творится в 21 веке, конечно же, результат многолетней пропаганды, которая стала возможна после того, как сексуальные меньшинства заявили о своих правах, до того столь долго попираемых. Словом, тут имеет место наглядный пример того, как палка, перегнутая в одну сторону, с силой выгибается в другую, в тот момент, когда ее отпустили. Кстати, я обнаружила, что здесь о моей личной жизни известно практически все. Я сама это выяснила при помощи интернета. Уж поиском пользоваться не составляло для меня особого труда. Странно было читать о себе. Словно бы речь шла о другом человеке. Присутствовало и неприятное чувство, от которого более впечатлительный человек вполне мог свихнуться. Нечто вроде раздвоения личности. Я настоящая, и я, описанная в найденных статьях. Там было много всего. Я будто бы увидела нашу с Фрэнки жизнь через увеличительное стекло. Что ж, вернувшись в свой мир, буду учитывать, что в будущем станет известен едва ли не каждый наш шаг. Да, это было похоже на перебирание грязного белья, и первой моей реакцией было возмущение и протест. Но мне пришлось сказать себе, что протестовать против того, что уже есть, бессмысленно. Так обстоят дела, и этого уже никто не в силах изменить. Впрочем, меня порадовало, что моя личная жизнь оставила в той истории не самые плохие впечатления. Ну и уж, конечно, я убедилась, что потомкам прекрасно известна моя половая ориентация. Правда, покоробили некоторые лишние подробности, такие, например, как имена моих подруг. Впрочем, сгорать от стыда я не собиралась. Тем более, что никто здесь, за исключением очень узкого круга посвященных, не знал, кто я такая. Разумеется, я видела и знала, что к вопросам гомосексуализма в России относятся совсем не так, как в Америке и в европейских странах. Главное, что здесь дело не дошло до откровенных безобразий, хотя многое изменилось в сторону терпимости. Словом, Россия, насколько я могла судить, была близка к золотой середине в этом смысле. И это мне очень импонировало на фоне всеобщего безумия. Теперь следует осветить еще один важный момент, который не мог не взволновать меня. Если описать в двух словах, то выглядело это так. Белых американцев убеждали в том, что они должны каждый день каяться за прошлое угнетение перед различными национальными меньшинствами, потомками африканских рабов или нелегально проникшими на американскую территорию мексиканцами. И это при том, что количество белых в Америке будущего постоянно уменьшается, а количество черных и латиносов растет. Дело дошло даже до того, что очередным президентом Соединенных Штатов стал самый настоящий чернокожий. Подумай только! Барак Хусейн Обама. Его имя, и избран он был от нашей с Фрэнки демократической партии, которая по большей части поддерживает все вышеуказанные безобразия. Все это наводит на мысли о худших временах поздней Римской империи, когда в Палатинском дворце сидели императоры-безумцы, вроде проклятого всеми богами Калигулы. Но самый большой кошмар в Америке будущего заключался не в этом. Когда Фрэнки хотел нашей Америке большего величия, разве он думал, что самая большая демократия превратится во всемирного бандита, который повсюду устраивает войны, свергает законные правительства и разжигает смуты и мятежи, поддерживая самое гнусное отребье. В мире будущего уже не протолкнуться от наших сукиных сынов, которым позволено делать с населением своих стран все что угодно, лишь бы они поддерживали глобальное американское доминирование. На тех же, кто не желает покорно принимать эту политику, обрушиваются все силы ада. Против таких стран и их торговых партнеров вводят экономические санкции, американское правительство финансирует в них оппозиционные группы и вооружает против законной власти откровенных бандитов. А когда это не помогает, американская армия грозит им вооруженным вторжением. Нет ничего более страшного, чем американский полицейский, которого больше не сдерживают рамки закона и нормы морали, потому что закон о себе он пишет сам, а на мораль ему наплевать. Единственные страны, помимо Соединенных Штатов, которые там, в мире будущего, сохранили политическую самостоятельность, это Россия и Китай. И сам этот факт вызывает в американской правящей элите бешеную злобу. Тут между враждующими внутри Америки силами существует консенсус. Любой ценой ослабить, растоптать, уничтожить непокорных. Столько злобы, сколько содержится в речах местных сенаторов и конгрессменов, направленных против России, не найти даже в человеконенавистнических выступлениях Адольфа Гитлера. И ведь дело не ограничивается речами. Точно так же, как и в отношении мелких стран, непокорных американскому диктату, против России вводятся экономические санкции и оказывается давление на ее торговых партнеров. Американский Госдепартамент или сопутствующие ему политические организации финансируют в России оппозиционные движения, которые надеются внести смуту в умы русских, получают поддержку, и наши американские сукины сыны в странах, окружающих Россию по периметру границ. Не снижается и непосредственное военное давление. Американские войска подтягиваются на базы в сопредельные страны. И все это творит страна, чей государственный долг составляет 20 триллионов долларов и ежегодно увеличивается на астрономическую сумму в 1 триллион. У меня даже волосы на голове начинают шевелиться, когда я представляю себе эту фантастическую сумму. Америка будущего живет не посредством, и, как мне видится, единственный актив, обеспечивающий ее платежеспособность, это и есть то самое глобальное доминирование. Отсюда ее бешеная активность и желание уничтожить своих конкурентов ибо это хоть на некоторое время отодвинет неизбежный крах. Когда запас прочности местной американской экономики подойдет к концу, финал затмит собой черную пятницу 29-го года точно так же, как электрический прожектор затмевает свечу. Именно страх перед этой возможной катастрофой, как мне кажется, толкает местных американских политиков на все их безумства. Они боятся того, что натворили, и изо всех сил желают найти виноватых, но только так, чтобы это оказались не они. Во всех грядущих бедах должны быть виноваты русские, китайцы, северные корейцы, иранцы, венесуэльцы, кубинцы и сирийцы. Теперь я понимаю слова большевистского вождя о том, что мы должны все увидеть все собственными глазами. Размышляя над этим, что происходит в будущем, я, кроме всего прочего, поняла, что наша Америка ступила на этот ужасный путь как раз в тот момент, когда Фрэнки спровоцировал японцев на то якобы вероломное нападение на Перл-Харбор. Одна война, которую мы считали и считаем справедливой и оборонительной, повлекла за собой целую серию войн, в которых Америка выступала исключительно как агрессор и палач свободы. После всего, что произошло в прошлом того мира будущего, для меня даже удивительно, что дядя Джо хотя бы с нами разговаривает, терпеливо, как с малыми детьми, а не гонит прочь, будто прокаженных. Напротив, он считает вполне естественным то, что русские из будущего могли бы передать японцам некоторые общеизвестные в их мире сведения. Чем сильнее будет наше поражение, тем больше мы будем нуждаться в помощи Советского Союза. Ведь все эти дальние и ближние периметры, которые строят японские адмиралы, захватывая острова в Тихом океане, могут быть легко прорваны, если наши тяжелые бомбардировщики появятся на аэродромах под Владивостоком и начнут один за другим разрушать японские города. Разумеется, это может случиться только в том случае, если это разрешат русские. И напротив, если они заупрямятся, то война с Японией действительно затянется на долгие годы. Еще меня удивляет, как русские из будущего относятся к тому, что творит вокруг них тамошняя Америка. Они не высказывают ненависти, и за исключением некоторых политиков, которых сами русские считают отморозками, не сотрясаются в многочасовых патетических речах. Они воспринимают все невероятно спокойно, да только, понятное дело, любви к Америке действия тамошнего американского правительства отнюдь не добавляют. Русские всего лишь хотят, чтобы тамошняя Америка не вмешивалась в их дела, не решала бы за них, во что им верить, а во что нет. Кому там быть президентом, кого выбрать в их конгресс, именуемый Думой и в Сенат, а также не пыталась бы всучить им те противоестественные ценности, которыми уже буквально провоняла сама Америка. Еще русские хотят, чтобы прекратили грозить им войной, и ради этого готовы на многое. Но не в виде капитуляции, как надеются некоторые, а в виде долгой и упорной борьбы, в которой они не намерены сдаваться. Понятное желание дяди Джонни допустить здесь повторение той истории. Так что нельзя исключать, что японцы получили информацию о ходе начала войны с его ведома и при полном его поощрении. Тогда даже я не знаю, что мы можем предложить ему за то, чтобы он изменил свое мнение. Понятно, конечно, что ход нашей войны уже довольно сильно отличается от того, что было изложено в их учебниках истории, которые быстро утрачивают свою актуальность. Но Гарик говорит, что нам нужен, действительно необходим второй фронт русских армий, сражающийся с японцами в Маньчжурии, так как в противном случае мы увязнем в этой войне на долгие годы. Однако большевистский вождь взамен на обещание помочь в недалеком будущем требует, чтобы Америка произвела такие политические преобразования, которые закрепили бы новый курс Фрэнки и сделали бы невозможным возвращение нашей страны к прежней политике. Требование вроде бы простое и понятное, но хватит ли у Фрэнки политического такта и влияния, чтобы добиться положительного результата? Лучше бы он его добился, потому что в противном случае нашей Америке грозят тяжелые испытания и повторение той истории.